Глава 22. Катя. Я смотрю на его обнаженный торс, и мне сразу же становится жарко. Кажется, если сейчас приложить мое лицо ко льду, оно его в мгновение растопит. Даже сказать ничего не могу. Не подозревала, что у него настолько шикарное тело. Рельефный пресс, накачанные мышцы. Он тоже профессионально спортом занимается. Макс подходит ко мне. Взяв меня за руку и подняв ее, он спрашивает. «Уверена, что хочешь остаться? У тебя есть последний шанс убежать от меня». «Уверена», — еле слышно выдавливаю я. Максим дотрагивается до моей щеки, затем ведет свою руку вниз, по шее, груди, животу и резко обхватывает руками талию, прижимает меня к себе и целует. Его язык хищно толкается мне в рот. У меня нет ни шанса на сопротивление. Я чувствую, какой жар исходит от его обнаженной кожи. Макс ищет молнию на моем платье, а когда находит ее сзади, начинает медленно тянуть бегунок вниз. Кожа мигом покрывается мурашками, а живот начинает тянуть какой-то странной ноющей болью. Я долго выбирала подходящее нижнее белье, заказывала из магазина втайне от мамы. Кружевное, белое, красивое, скромное, но в то же время сексуальное. Зря старалась. Сейчас понимаю, что Макс смотрит на мой бюстгальтер только долю секунды, и то только для того, чтобы его расстегнуть. Когда он падает на пол, Максим начинает буквально пожирать глазами мою обнаженную грудь. Я не могу удержаться, закрываюсь. Он берет меня на руки, аккуратно поднимает, как будто я могу разбиться. Я наполовину голая, сердце отбивает удары в груди. Тук-тук-тук. Макс бережно кладет меня на кровать и... смахивает полотенце со своих бедер. Я не могу смотреть на его интимные места. Так бесстыдно пялиться из нас может только он. Поэтому почти сразу отвожу взгляд в сторону, но он нежно берет меня за подбородок, поворачивает обратно. «Нет, Катя, тебе лучше не прятаться, а привыкнуть. Посмотри». Я всегда попадаюсь на этот крючок, как глупая. «Максим, когда что-нибудь от меня хочет», — говорит таким притягательным голосом, и ласковым, и властным одновременно, как ему не подчиниться. Сглатываю, поворачиваю голову, смотрю, как он хотел. Меня сразу пугает внушительный размер и почти идеальный прямой угол. Страшно становится. Я смотрю дальше, замечаю несколько хорошо выделяющихся вен. Неприязни я не испытываю. Наоборот, у меня даже возникает желание провести рукой. Он притягательный, если так можно сказать про мужской орган. «Не представляешь, как я хочу, чтобы ты взяла его в рот», — говорит Максим, и у меня мгновенно пересыхает в горле, а внизу, наоборот, становится влажно. «Но не сегодня», — добавляет Макс. «Сегодня удовольствие будешь получать только ты». Максим садится рядом на кровать, начинает снимать мои колготки и сразу же вместе с ними стягивает трусики. Я начинаю дрожать, как будто от холода. На самом деле, от страха и неизвестности. Макс быстро ложится на меня сверху. Его горячее тело согревает, но не более того. Я вдруг резко жалею о своем решении. Боюсь того, что будет дальше. «Я хочу уйти», — бормочу я. Макс сильнее придавливает меня. Я как будто заложница под его массивной фигурой. Бежать некуда. Парень шепчет мне на ухо. «Тсс, успокойся, я не сделаю тебе больно». «У меня соревнования. Зачем-то вспоминаю я. Хотя ведь сама к нему пришла. Веду себя как дура. Интересно, так у всех при первом разе или только у меня?» «Ты их выиграешь. Наши поцелуи как легальный допинг», — шепчет он еле слышно и целует мою шею, одновременно с этим начиная гладить мою грудь. Я растворяюсь в его умелых и нежных прикосновениях. Зря я волнуюсь и боюсь. Хотя понятно, почему меня бьет мандраж. Я сейчас на совершенно незнакомой и неизведанной территории. Это на льду я королева, а тут балом правит Макс. Оставляя на моем теле поцелуи один за другим, он спускается вниз и берет в рот сосок на правой груди. Я выгибаюсь и громко вздыхаю. Не ожидала, что это может быть так приятно. Он водит языком вокруг, немного прикусывает, всасывает. Между моих половых губ становится очень жарко. Возникает новое для меня желание — потрогать себя там. Макс как будто читает мои мысли, опускается еще ниже, раздвигает мои ноги, сгибая их в коленях. и начинает целовать в самом сокровенном месте. У меня все тело пульсирует от необычных ощущений, колени подрагивают. Я к такому не была готова. Его язык и губы ласкают мой клитор. Макс все делает очень нежно. Я извиваюсь. Кажется, что схожу с ума.